Глава 23. Чтобы как-то отвлечься от желания покурить, Лев Иванович осмотрелся по сторонам и пошел в сторону гостевого домика, но задержался у калитки и, запрокинув голову, осмотрел камеру, которая была направлена в сторону сосняка. Внешних поломок или трещин на стекле он не заметил. Оставалось ждать, когда камерой займутся специалисты. Гуров пристальным сыщицким взглядом оглядел территорию и направился не к гостевому домику, а к небольшой мастерской, что стояло примерно на одном уровне с домиком для гостей, но левее от него и ближе к шале. Обойдя вокруг постройки и внимательно осмотрев ее снаружи, он хотел было заглянуть внутрь, но мастерская оказалась закрытой. Лев Иванович вдруг почувствовал, что ему в спину кто-то смотрит, и, повернувшись, встретился глазами с Ариной Данилиной. Она стояла на веранде и, заслонив глаза от солнца ладонью, наблюдала за ним. Он помахал ей рукой и пошел в ее сторону. «Мне надо уезжать по делам», — сказала она, когда Гуров приблизился. «Долго будут еще работать ваши специалисты?» «Чего не знаю, того не знаю», — развел руками полковник. «Но если вам нужно, то поезжайте, а как только мы закончим, я вам позвоню». «Хорошо». Данилина повернулась, собираясь уходить, но Лев Иванович остановил ее вопросом. «Вы, случайно, не в курсе, где ключи от этой мастерской?» Не поворачиваясь, Арина ответила. «Нет, я не знаю даже, что там. Сколько помню, она всегда закрыта была». «И во время свадьбы?» «Не знаю», — пожала плечами женщина. «Я к мастерской не подходила, но, скорее всего, да, чем нет». «А что там, вы тоже не знаете?» Данилина молча покачала головой и ушла. «Лев Иванович!» — позвал Гурова Примаков. Он стоял у калитки и махал рукой. «Подойдите сюда, мы еще кое-что нашли». Гуров кивнул скорее своим мыслям, чем Примакову, и направился к нему. «Ну, что там у вас интересного?» «Вы были правы. Нашли мы место, где, скорее всего, было спрятано оружие. Убийца его в попыхах плохо замаскировал. Видно, что землю рыли, а потом яму снова закопали и ветками с хвоей закидали сверху», — докладывал Примаков, пока они с Гуровым шли до места. «Самого оружия, скорее всего, там не будет, но зато есть очень хороший отпечаток следа от кроссовки. Мужской, между прочим, кроссовки». «Хоть что-то», — кивнул Лев Иванович. Они подошли к месту тайника, и Лев Иванович внимательно осмотрел след и место, где земля, как и говорил майор, была потревожена. «Это мы уже немного слой хвои убрали, чтобы след четче было видно. Сейчас слепок снимут, и можно будет порыть немного. Вдруг повезет, и найдем все-таки орудие убийства». «Вряд ли», — с сомнением покачал головой Лев Иванович. «Сразу надо было по горячим следам все эти мероприятия с поиском проводить. Тогда, может, и убийцу бы поймали». Примаков виновато опустил голову, но ничего не сказал. Он знал, что Гуров прав, и это было его, майора, упущение. «Вы мне вот что скажите, Тимур Михайлович. Вы вон то строение тоже не проверяли?» Гуров указал Примакову на мастерскую. «Мастерскую? Так закрыта она», — оправдываясь, ответил оперативник. «Мы у самого Данилина Ивана Дмитриевича спрашивали, что там. Так он ответил, что он этой мастерской пользуется только когда на охоту или на рыбалку собирается. Там всякая охотничья и рыбацкая оснастка. Но мастерскую он всегда на ключ закрывает и вообще пользуется ею редко». «Угу», — кивнул Гуров и, сукоризной посмотрев на Примакова, сказал. «Сейф с карабином он тоже всегда на ключ закрывал и редко оружием пользовался. А ведь кто-то его открыл». «Надо у Арины Витальевны спросить про ключ», — засуетился Примаков и хотел было послать кого-нибудь узнать, но Гуров остановил его. «Уехала она, не суетитесь. А посмотреть мы и без нее посмотрим. Я какую-то связку ключей в сейфе приметил». Он хитро посмотрел на Примакова и подмигнул ему. «Такое проникновение не совсем позволительно с точки зрения закона. Но у нас с вами времени на политесы нет, а оперативная необходимость имеется, так?» «Так, Лев Иванович», — согласился Примаков. Он чувствовал, что виноват и совершил много промахов в первый день расследования, а потому ему не хотелось и дальше оставаться в глазах полковника из Москвы этаким провинциальным неумехой. Ключик от так называемой мастерской нашелся именно там, где Лев Иванович ожидал его найти. Он был на связке ключей, которые находились в сейфе. Войдя практически в пустое помещение, там стоял только верстачок, пара стульев и несколько стеллажей с инструментами вдоль стены, а также несколько удочек и бредень. Лев Иванович внимательно осмотрел в первую очередь пол, и ему повезло. На пыльном полу он увидел нечеткие следы, которые вели от входа к столу и обратно. Судя по рельефу подошвы и размеру, это были отпечатки подошв мужских кроссовок, приблизительно 40-го размера. «Размер-то, в принципе, небольшой», — пробормотал Лев Иванович, внимательно осматривая следы. «Надо бы узнать, какой размер ноги был у Глеба и у самого Данилина-старшего, а заодно и у Арины Данилиной. Девушка она высокая». Тут Льву Ивановичу пришла в голову неожиданная мысль, и он аккуратно, чтобы не наступить на следы, подошел к верстаку. На его поверхности пыли не было, вся она была тщательно вытерта, судя по всему, лежавшей рядом тряпкой. Лев Иванович хмыкнул. Ему показался интересным тот факт, что некто, побывавший в домике, вытер верстак, но вот на пыльный пол не обратил внимания. Это говорило, что человек торопился и не продумал все досконально, чтобы скрыть следы своего пребывания в мастерской. «Вполне возможно, — подумал полковник, — что верстак убийце нужен был, чтобы в спокойной обстановке проверить карабин после того, как он или она забрали его из сейфа. Окон в мастерской нет, и если закрыть за собой дверь и включить свет, то никто не будет знать, что кто-то есть внутри. Все это было, скорее всего, проделано ночью, накануне свадьбы. В доме, судя по свидетельству Данилина-старшего, ночевали и он, и жених с невестой. Некто проник в дом или уже находился в доме?» Лев Иванович задумался. Он вышел на улицу и, подозвав к себе Примакова, показал ему на следы в домике. «Надо бы их сфотографировать, ну так, на всякий случай. А то вдруг кто-нибудь вспомнит, что в мастерской давно не мыли пол». Майор подозвал одного из криминалистов и указал ему на следы. «Похоже на тот след, что мы нашли на земле, на месте, где предположительно было зарыто орудие убийства», — высказал свое мнение эксперт. «Что ты об этом думаешь, Лев Иванович?» — спросил Гурова Примаков. «Думаю, что карабин из сейфа вынули ночью и принесли его сюда, чтобы в спокойной обстановке осмотреть и подготовить оружие к использованию, а потом уже отнесли его и закопали в сосняке, в заранее присмотренном месте». «Заранее присмотренном?» «Да», — покивал Лев Иванович и повел Примакова не к калитке, а к окну на тыльной стороне гостевого домика. «Смотри», — указал он рукой в сторону сосны, где был обнаружен тайник с одеждой. «В кустарнике вырублена просека так, чтобы было удобно наблюдать с того места, где был схрон. Даже если лечь на землю под сосной, местность до гостевого домика очень хорошо просматривается. А вот шаг влево или шаг вправо, и обзор уже много хуже. Там кустарник специально не трогали, чтобы со стороны шале места под сосной видно не было». «Похоже, преступление было продумано до мелочей», — пробормотал Примаков. «Скорее всего», предположил Лев Иванович. «Стрелял в Данилина-младшего тот, кто хорошо знал местность вокруг шале и кто знал код от сейфа, а также где лежат ключи от сейфа и от мастерской». «Но Иван Дмитриевич утверждает, что кроме него и его сына больше никто не знал, где лежат ключи от сейфа. Ты ведь сам нам сегодня говорил об этом утром на планерке», задумчиво сказал Примаков, почесывая щетину на подбородке. «Говорил. Но ведь Глеб вполне мог еще кому-то сказать. Просто Иван Дмитриевич этого не знал», — предположил Гуров. «Могло такое быть?» — спросил он и сам же ответил. «Очень даже могло». «А сказать об этом он мог только кому-нибудь из тех, с кем был близок. Например, одной из своих девушек», — согласился Гуров и поинтересовался у Примакова. «Долго вы тут еще будете?» «Нет, уже закругляемся». Майор посмотрел на экспертов, которые стояли возле разрытой земли, и один из них знаками показал оперативнику, что ничего интересного они больше не нашли. Примаков и Гуров отправились к экспертам, но у Льва Ивановича вдруг зазвонил телефон, и он остановился, чтобы ответить на звонок. Звонила Терентьева. «Слушаю вас, Марина», — ответил Гуров. «Лев Иванович, у нас еще одна видеозапись неожиданно образовалась», — доложила Терентьева. «Ее принес один из редакторов местного издания. Помните, я говорила, что на свадьбе была парочка представителей местной прессы? Так вот, один из них, из сочинского вестника, Оказывается, снимал для себя кое-какие моменты свадьбы на смартфон. В том числе были съемки и сразу после выстрела. Он сначала думал на этой видеозаписи сенсацию сделать, и потому нам, когда оперативная группа прибыла на место происшествия, ничего не сказал. Но зато сказал своему начальнику. Тот подумал и решил, что полиции нужно сообщить о видеозаписи. «Правильно решил», — ответил Гуров. «Смотрели уже? Есть что-то стоящее?» «Нет, не смотрели, ждем вас с Примаковым». «Скоро будем, ждите», — ответил Лев Иванович, и Терентьева сбросила вызов. «Тимур Михайлович, поехали!» — позвал Гуров Примакова. «Ребята и сами тут все доделают, а у нас срочное дело. Вот только ключи от мастерской назад положу, и выдвигаемся».